Часть 35. «Ладно, будь по-твоему», — сказал я близнецу. «Но если ты хотя бы на секунду подумаешь о том, чтобы мне навредить, будешь мечтать об этом кресле, ясно?» Близнец кивнул, и я, надев свою перчатку и используя инструменты в ней, быстро открыл замки на его наручниках. Уйти вдвоем тем же путем, что я пришел, было невозможно. Противогаз у меня был всего один. Да и возвращаться в цех с мертвыми телами мне не хотелось. «У тебя есть идеи, как выйти отсюда?» — спросил я, надевая маску близнеца. Он, шатаясь, встал, и я заметил, что его тоже трясет от холода. «Тут есть окно, а за ним стоянка для мобилей. Высота небольшая». «На, накинь это!» — сказал я и бросил ему сумку с моей собственной одеждой. Он быстро натянул штаны, сапоги и плащ. Я тем временем нашел тяжелую штору и с трудом отодвинул ее. За ней оказалось большое окно, ведущее на темный двор, освещенный одним фонарем, в котором виднелись несколько силуэтов больших махин. На крышу ближайшей вполне можно было спрыгнуть без риска для себя. «Иди сюда! Как только я разобью окно, нам нужно будет прыгать!» Близнец, опираясь о стену, встал рядом. Я еще раз оглядел комнату в надежде найти что-нибудь полезное. При тусклом свете я увидел, что на столе и шкафах стоит очень много разных книг. Неужели кувалда увлекается чтением? Близнец закашлял и закрыл лицо рукой. Пора было уходить. Я, схватив с пола одну из гантелей кувалды, прикрыл глаза ладонью и швырнул ее в окно. «Давай!» Близнец неуклюже встал на подоконник и свалился вниз на брезентовый кузов шестиколесного грузового мобиля. Я прыгнул вслед за ним. Брезент с треском лопнул, и мы рухнули внутрь кузова на кучу ящиков. Я ощутимо ударился раненой ладонью, а близнец и вовсе закричал от боли. «Уходим, живо!» — сказал я и начал вылазить из кузова. «Нет, стой!» Он схватил меня за плечо. «Мы не уйдем далеко. Нужно брать транспорт». Близнец был прав. Я кивнул и, выскочив на улицу, подбежал к двери механизма, открыл ее и забрался внутрь. Он последовал за мной. Еще ни разу я не видел подобных конструкций. Это был самоходный аппарат на шести колесах с рычагами и кнопками внутри кабины. Все это выглядело очень солидно, но я совершенно не представлял, как этим управлять. Близнец отпихнул меня и уселся в кресло водителя. Он быстро отодвинул в сторону панель с кнопками и, нащупав что-то внутри, несколько раз щелкнул какими-то переключателями. Кабина затряслась и загудела. «Куда едем?» «На Лабазную площадь». «Не выйдет. На этих штуках нельзя подниматься на средние и верхние ярусы. Закон о чистоте дыхания и прочая дрянь». «Тогда как можно ближе туда, быстрее!» Близнец кивнул, нажал педаль, и мобиль рванул с места. Мы повернули за угол, чтобы выехать в ворота, и близнец тут же остановился. Впереди, в открытых воротах, стояло несколько человек. Среди них я узнал один силуэт. Самый высокий, в шубе и котелке на бок. «Что ты встал? Гони вперед!» — крикнул я. Мобиль взревел и понесся прямо на толпу людей. Все они тут же рванули в разные стороны, но кувалда не сдвинулся с места. В свете фар я увидел его глаза, полные ненависти. «Ну давай!» – заорал он. Мы мчались прямо на его фигуру. Каким бы ни был кувалда, против тяжелого мчащегося на него мобиля, даже он не смог бы ничего сделать. И тогда, когда казалось, что увернуться он уже не успеет, кувалда снова удивил меня. За миг до столкновения он ловко прыгнул в сторону и исчез. Я начал вертеть головой, выглядывая в окно, но мы тут же выскочили за ворота скотобойни и понеслись по темным улицам. «Тупая, здоровая тварь!» – выругался близнец, с трудом управляя тяжелой махиной. «Надо было стоять до конца!» И в эту секунду крышу кабины пробило лезвие. Знакомое кривое лезвие кастета кувалды. «И куда это вы собрались, ребятки, Раздался его рев прямо над нашими головами, и еще одно лезвие пронзило крышу. «Вы ведь даже и не попрощались!» «Вот ведь больной психопат, а?» «Веди и не отвлекайся!» Рявкнул я и вытащил из своей сумки армейский револьвер. Одно из лезвий выскочило из крыши и вонзилось снова, чуть не пробив голову близнеца. Я выстрелил наугад, а затем еще и еще. В крыше возникли три большие дыры, и через одну из них начала капать кровь. «Мелкий засранец! И это все, что ты можешь?» Стекло в двери возле близнеца разбилось, и в салон влетела рука с кастетом. Близнец дернулся в сторону, мобиль повело, и мы с грохотом снесли какие-то ящики, стоявшие на улице. Я сделал еще один выстрел, но из-за тряски ствол дернулся в сторону, и я чуть было не всадил пулю в руки близнеца. «Смотри, куда палишь, кретин!» «Заткнись!» Кувалда слепо втыкал свой кастет в обивку кабины и приборную панель, каждый миг норовя попасть во вжавшегося в кресло близнеца. Я выстрелил еще раз, окончательно разворотив крышу над нами. Мобиль трясло, и то и дело кузов цеплялся за стены домов, вышибая искры. Внезапно в свете фар перед нами возник деревянный забор, и мы на полной скорости врезались в него, ломая все на своем пути. В ту же секунду дорога исчезла. Перед нами на лобовом стекле, закрывая обзор, распластался Кувалда, одной рукой держась за крышу. На его лице была гримаса невыразимой злобы, глаза были безумны и налились кровью. Казалось, он был готов сожрать нас своими стальными зубами. «Никто не крадет мои вещи!» Заорал он и свободной рукой, что из силы, ударил в лобовое стекло. Оно покрылось сетью трещин. Я навел револьвер в его лицо и нажал курок. Всего 5. В нем всего 5 зарядов. «Никто не калечит моих людей!» И Кувалда снова обрушил свой кастет на стекло. В салон полетели осколки. «И никто не кошмарит! Дело моего покровителя!» Еще один удар, и стекло разлетелось по всей кабине. «Тормози!» Что из силы заорал я. Близнец уперся ногой в пол, и мобиль с треском и шумом замер. Кувалда, не удержавшись, сорвался с кабины и полетел вперед в темноту дороги. Я начал спешно перезаряжать оружие, а близнец снова рванул вперед. В свете единственной целой фары на дороге мы увидели кровавые разводы и порванную шубу, но самого Кувалда уже нигде не было. Через несколько минут мы остановили мобиль в небольшом темном переулке 5 ярусами выше. Проехать дальше было нельзя. Дорогу блокировали бетонные блоки, увешанные знаками, запрещавшими въезд и грозящими штрафами за выхлопы. Убедившись, что за нами нет погони и слежки, мы вышли и встали возле изуродованного транспорта, переводя дух. Мне захотелось курить, и я, не удержавшись, вытащил одну из папирос, предложив вторую близнецу. Тот помотал головой. «От этого умирают». «Умирают не от этого», — ответил я и закурил. «Ловкий ход», — сказал близнец и сел на землю. «Что? Какой ход?» «Переодеть меня в себя. Он ведь только меня пытался убить. Думал, что я — это ты. Морды-то не видно». И он указал на месиво, которое было у него вместо лица. «У меня и в мыслях не было...» «Да все нормально. Я бы так же сделал. Это... логично». Я промолчал. «Но вот чего бы я точно не смог сделать, так это их всех там прикончить. Ты и правда опасен, как нам и говорили». Я вздрогнул. Мне вспомнились крики умиравших и выстрел, который я, сам не зная почему, сделал прямо в голову бандиту, цеплявшемуся за мою одежду. «Я по роду занятий всякое делал, но почти целую банду, целиком, одним ударом. Работа настоящего мастера». «Заткнись! Я не хотел, чтобы так вышло. Просто выхода другого не было». Он поглядел на меня, как мне показалось, удивленно. «Не хотел? Нет, брат Степняк, не хотел — это когда муж свою жену по пьяной ссоре ножом режет. А тут целый план, продуманный. Так что не прибедняйся. Я бы поаплодировал». Я снова услышал стоны и даже захотел закрыть уши руками. «Верно все про тебя сказали. Высшая степень опасности. 40 человек одним махом». Я выхватил клинок и приставил его к горлу близнеца. «Заткнись! Ни слова об этом! Ни полслова! Да, я убил 40 человек, ты прав. Но ты всего лишь один. Хочешь быть 41-м?» Его единственный целый глаз поглядел на меня пристально с каким-то уважением. А я же в этот момент вздрогнул и отошел на шаг назад. «Не надо об этом. Все это сложный момент». «Наверное. Но нас учат проще относиться к таким вещам. Больше не буду». Я немного прошелся вокруг мобиля, успокаиваясь, и снова встал перед ним. «Кого вас? Кто вы вообще такие? Расскажи-ка». «Я, конечно, не должен этого делать. Но я же не идиот. Мы близнецы. Когда-то были государственной службой усмирения, а потом... развелись в частную структуру». «Служба усмирения?» «Ну да. Знаешь, газетчика какого-нибудь прыткого усмирить или активиста народного заткнуть, чтобы в государстве волнений не было. А потом все стало сложнее, что ли. И на кого вы сейчас работаете? Кто вас послал меня убить? Он замолчал и поглядел в сторону. Слушай, ты сказал, что в долгу не останешься. Я тебе помог. Отвечай. Ректор Гафихта. Эвелина Ван Кейн. Я сразу вспомнил это имя. На ее фото было написано «Опасно. Категория 1». И кто она? Один из 9 ректоров Госакадемии, академик высшей химии, доктор наук и ла-ла-ла, куча всяких титулов. А ей-то я что сделал? Ей так не нравится, что я убиваю шлюх, что она послала против меня целую армию? Ага, ты еще и шлюх убиваешь? Весело живешь, брат Степняк. Да никого я не убиваю! Как скажешь. Мы помолчали. Зачем я ей? Ну не ты один. Она приказала взять тебя и еще одного. Кого? Понда в зеленых очках и Понда в красных очках. Мы обыскали твои апартаменты в первом кольце и его. Но у него, походу, уже кто-то был. Все перевернуто. О, у меня и апартаменты есть в первом кольце. Великолепно. Я облокотился на кузов и закурил снова. Слушай, тебе еще нужна моя одежда? Может, махнемся назад? А то твоя мне не по размеру. Стой, погоди. Расскажи-ка еще о вас, о близнецах. Чего мне от вас ждать? Я сам недавно в конторе. Ни имен, ни званий, ничего нет. Все проходят жесткий отбор. Одна группа крови, один химический состав мозга, цвет волос, глаз и типа того. И только степняки. Почему так? Во-первых, все мы приезжие. Это одно из условий, чтобы пройти через зону адаптации побыстрее. Во-вторых, у степняков точно нет прошлого в столице. Ну и, видать, поговорка работает. Какая? Есть такая поговорка. В степи у каждого есть близнец. Ты же степняк, сам должен знать. Да ничего я не знаю. Я отошел к стене и поглядел на свою раненую ладонь. Из-за газа она воспалилась и стала неприятного багрового цвета. И что с вами делать? Как от вас отвязаться? Он хмыкнул. Но тут ведь как? Нас же бесконечно. Можно, конечно, выглядывать в толпе короткострижных брюнетов с карими глазами и убивать их. Но если мы взялись за дело, я знаю только 2 выхода. И какие? Первый – сдаться. Самый простой. Угу. А второй? Он ухмыльнулся. Убить нанимателя. Я повернулся на него. И что? Это сработает? Нам платят вперед. Если деньги уже получены, а наниматель мертв, зачем нам делать бесполезное дело? Я задумался. Еще пару дней назад труп девушки вызвал у меня глубокий ужас. Сегодня я отравил почти 500 человек и рассматриваю вариант убийства ректора Гафихта. Что-то определенно идет не так. Из размышлений меня вывели патроны. Я заметил их, несколько десятков, лежащими на дороге в темноте переулка. И высыпались они явно из нашего мобиля. С любопытством открыв брезент, я заглянул внутрь. Там, вперемешку, лежало несколько ящиков. Большинство было закрыто, но 2 разбились от тряски. Внутри них были патроны и армейские винтовки. А, да тут на небольшую армию хватит. Я закрыл брезент. Этого мне еще не хватало. Надо это где-то спрятать. Само собой. Но я бы на твоем месте поступил немножечко иначе. И как же? Продал бы это. Под Красным мостом, например. Получил бы несколько десятков тысяч крон и сбежал бы в степи. Там тебя близнецы... Да там тебя вообще никто не будет искать. Нет, я не могу бежать. Мне нужно еще кое с чем разобраться. Я должен кое-кому. Ну так убей. Чего? Я обернулся. Кого убить? Убей того, кому должен. В степи так говорят, нет человека, нет и долга. Я отошел и поглядел вперед, на освещенные улицы, где ходили нормальные, обычные люди, степняки и столичники, не грезящие убийства. Времени не оставалось. Полночь должно быть уже близко. Нужно найти Гейла, посмотреть на результаты слежки моей птицы, быть может, навестить Павела Шасса и наведаться к Мадьяру. Так что там насчет одежки? Холодно тут. Смена года скоро, отопление уменьшают, чтобы снежок был. И да, близнец. С ним тоже нужно было что-то делать. Мне почему-то вспомнились слова Кувалды. Надо было убить их. Рыжего и его ребят. А затем сразу слова Рыжего. Все всегда возвращается. Я повернулся и поглядел на изуродованного близнеца, думая над тем, как поступить сейчас.